2. В ту неделю, когда папа Юлий умер в 9-й раз, и в 5-й раз был убит отец Поль Дюре, мы с Энеей находились в 160 тысячах световых лет от Пасама, на похищенной планете Земля, на старой Земле, настоящей Земле, вращавшейся вокруг чужой звезды класса G в чужой галактике, Малом Магеллановом облаке. Для нас это была необычная неделя. Мы, конечно, не знали, что папа умер. Между похищенной Землей и планетами Империи не существовало никакой связи, кроме разве что бездействующих порталов. На самом-то деле, теперь я это знаю, да и Энеи, известие о кончине папы дошло и дошло таким способом, о котором мы тогда даже не подозревали, но она никогда не говорила о том, что происходит в Священной Империи. Чаще мы называли ее между собой орденом. А нам и в голову не приходило об этом расспрашивать. Все годы изгнания на Земле наша жизнь была настолько простой, спокойной и полноценной, что сейчас это даже трудно понять, а вспоминать почти что больно. Ту неделю мы прожили весьма полноценно, хоть и не сказать, чтобы спокойно. В понедельник умер старый архитектор. Энея училась у него последние 4 года. Во вторник, холодным зимним вечером, его похоронили в пустыне. Похоронили печально и поспешно. В среду Энея исполнилось 16. На талии сина опустился покров беды и смятения, и только Абеттик и я постарались отпраздновать с ней день рождения. Андроид испек шоколадный торт, любимое лакомство Энеи, а я подарил ей для прогулок изящную резную трость. Я сам вырезал ее из необычайно твердой ветки, которую мы нашли во время очередной вылазки в горы, устроенной старым архитектором. В тот вечер в уютной маленькой хижине Энеи мы ели торт и пили шампанское. Энея казалась подавленной. Смерть старика и всеобщее смятение выбили ее из колеи. Сейчас мне понятна истинная причина. Энея уже знала о смерти папы, знала о тех бурных событиях, что ждут нас, и о том, что 4 самых безмятежных года нашей жизни подошли к концу. Помню наш разговор в тот вечер, в день ее 16-летия. Стемнело рано и тут же похолодало. За стенами уютной хижины бушевала песчаная буря, кусты полыни и юбки скрипели и гнулись к земле. Мы уже выпили шампанское и теперь сидели у чадящей лампы, держа в руках кружки с горячим чаем и тихонько беседовали под завывание ветра. «Странно», — сказал я. «Мы знали, что он старый и больной, но никто, похоже, не верил, что он умрет. Я, конечно, говорил о старом архитекторе, а не о каком-то абстрактном папе. И, как и все мы, изгнанники на Земле, наставник Энеи не принял крестоформ. Он, в отличие от папы, умер раз и навсегда». «Похоже, он знал», — тихо проговорила Энея. «За последний месяц он побеседовал с каждым из своих учеников. Своего рода передача последней крупицы мудрости». «И какой же последней крупицей мудрости он поделился с тобой?» — спросил я. «Ну, то есть, если это не секрет или не что-то такое слишком личное». Энея улыбнулась. «Напомнил, что заказчик непременно заплатит вдвое больше, если сообщать о дополнительных расходах постепенно и только после того, как будет заложен фундамент и конструкция начнет обретать форму. Он сказал, что тогда отступать уже некуда, и клиент не сорвется с крючка». Мы с Абеттиком рассмеялись. В нашем смехе не было ничего оскорбительного. Старый архитектор принадлежал к числу тех редких созданий, в которых истинный гений сочетается с очень сильной личностью. Но даже вспоминая его с грустью и любовью, мы вынуждены были признать, хитрость и эгоизм тоже были частью его натуры. Старый архитектор был гибридом Фрэнка Ллойда Райта, человека, жившего еще до хиджры, в 20 веке от Рождества Христова. И хотя в Талиесинском братстве все, даже самые старшие ученики, его ровесники, уважительно называли его «мистер Райт», я всегда думал о нем только как о старом архитекторе. Ведь именно так назвала своего будущего наставника Энея, когда еще только собиралась отправиться к нему на Старую Землю. А Беттик, видимо, думал о том же, что и я. «Забавно», — проговорил он. «Ты о чем?» — спросила Энея. Андроид улыбнулся и потер культю. Эта привычка появилась у него в последние несколько лет. Автохирург катера, на котором мы улетели сквозь портал с рощи богов, спас Абеттику жизнь, но руку вырастить не сумел. Метаболизм андроида слишком отличен от человеческого. «Да вот, церковь обладает огромной властью во всех делах человечества. Но на вопрос, есть ли у человека душа, которая покидает тело после смерти, до сих пор нет однозначного ответа. Однако в случае мистера Райта мы знаем, что его личность гибрида все еще существует отдельно от его тела, или, по крайней мере, существовала какое-то время после его смерти». «А можем ли мы утверждать это с полной уверенностью?» — усомнился я. Чай был горячий и вкусный. Мы с Энеей купили его, точнее, выменили, на индейском рынке, в пустыне, там, где когда-то стоял город Скоттсдейл. На мой вопрос ответила Энея. «Да, личность моего отца пережила смерть тела и хранилась в петле Шрюна, вживленной в голову матери. Более того, нам известно, что затем она самостоятельно существовала в мегасфере, после чего на время перешла в бортовой компьютер корабля-консула. Личность гибрида продолжает свое существование в виде волнового пакета, который распространяется вдоль матриц данных инфосферы или в мегасфере, пока не достигнет эскина источника в техноцентре». Я знал это, но никогда не понимал. «Хорошо», — сказал я, — «но к какому эскину отправился волновой пакет мистера Райта? Магелланово облако никак не связано с техноцентром, и инфосферы тут тоже нет». Энея отставила пустую чашку. «Связь должна быть, иначе ни мистер Райт, ни другие гибриды, которые бывали на Земле, не смогли бы здесь существовать. Вспомни, пока умирающая гегемония не уничтожила нуль порталы, техноцентр втайне использовал планковое пространство как среду-носитель». «Связующая бездна», — повторил я слова из песни старого поэта. «Именно», — кивнула Энея. «Мне всегда казалось, что это название ни о чем не говорит». «Как бы там она ни называлась, я все равно не понимаю, как ей это удалось, ну, добраться сюда, в другую галактику». «Среда-носитель техноцентра распространяется повсюду, и она проходит сквозь время и пространство». Энея нахмурилась. «Нет, не так. Пространство и время вплетены в нее. Связующая бездна выше пространства и времени». Я огляделся. Лампа освещала маленькую комнату, но за ее стенами царил непроглядный мрак и завывал ветер. «Значит, центр может и до нас добраться?» Энея покачала головой. «Мы это уже обсуждали. Тогда я не понял, в чем дело. Не понимал я этого и сейчас». «Эти гибриды связаны с эскинами, которые на самом деле не являются частью техноцентра. Мистер Райт, мой отец, второй гибрид Китса, они с техноцентром не связаны». Я окончательно перестал что-либо понимать. «В песнях сказано, что гибриды Китса, и твой отец в том числе, созданы Уманом, эскином техноцентра. Уман рассказал твоему отцу, что гибриды — результат их экспериментов». Энея встала и подошла к выходу. Брезент трепетал под напором ветра, но держался, не пропуская песок. Да, она выстроила надежный дом. «Песни написал дядя Мартин. Он хотел честно изложить истину и сделал все, что мог, но были там моменты, которых он не понимал». «Я тоже». Я подошел к Энее, обнял ее за плечи и почувствовал, насколько она повзрослела за эти 4 года. «С днем рождения, детка!» Она оглянулась и положила голову мне на грудь. «Спасибо, Рауль». Да, сильно она изменилась с тех пор, как мы увиделись впервые. Ей тогда только-только исполнилось 12. Я мог бы сказать, что за эти годы она выросла и обрела женское естество, но хоть бедра ее и округлились, а грудь отчетливо проступала под старым свитером, я по-прежнему не воспринимал ее как женщину. Да, она уже не ребенок, но еще не женщина. Она Энея. Блестящие темные глаза были все те же, умные, вопросительные, немного печальные от некоего тайного знания. И ощущение физического прикосновения, возникающее, когда она обращала на вас свой пристальный, понимающий взгляд, было таким же сильным, как и всегда. Русые волосы за эти годы чуть потемнели, она их остригла прошлой весной, теперь они были короче, чем у меня 10 лет назад, когда я служил в гиперионских силах самообороны. Я положил руку ей на голову, взлохматил короткие-короткие волосы и отыскал взглядом такие знакомые светлые пряди, выгоревшие под безжалостным солнцем Аризоны. Пока мы стояли и слушали, как бьется об брезент песок, а Абеттик молчаливой тенью сидел позади нас, Энея взяла мою руку в свои. Сегодня ей исполнилось 16, и она уже не девочка, скорее молодая женщина. Но ее руки все равно казались крошечными в моей огромной ладони. «Рауль?» Я молча смотрел на нее и ждал. «Сделаешь для меня кое-что?» Она сказала это нежно, очень нежно. «Да, я не колебался ни секунды». Она сжала мою руку и посмотрела мне в глаза. Нет, точнее, заглянула мне в душу. «Сделаешь для меня кое-что завтра?» «Да». Она все так же пристально смотрела на меня и все так же сжимала мою руку. «Ты сделаешь для меня что угодно?» На этот раз я ответил не сразу. Я знал, что влекут за собой такие клятвы. Пусть даже это странное, удивительное дитя еще ни разу не просило меня что-нибудь для нее сделать, не просило, чтобы я отправился с ней в эту безумную Одиссею. Я обещал это старому поэту, Мартину Селену, еще до того, как познакомился с Энеей. Я знал, что есть вещи, которые я не смог бы ни в здравом уме, ни в помутнении рассудка заставить себя сделать. Но чего я не мог бы сделать никогда, так это хоть в чем-то отказать Энее. «Да», — сказал я сделаю все, о чем ты попросишь». В это мгновение я понял, что умер и воскрес. Энея больше ничего не сказала, только кивнула, сжала в последний раз мою ладонь и вернулась к свету, к торту, к ожидавшему нас другу андроиду. Прошло несколько дней, и я узнал, о чем она просила, и как трудно остаться верным клятве. Я прервусь ненадолго. Я понимаю, что вы ничего обо мне не знаете, если вы не читали первую часть моего повествования. А первая часть моего повествования существует только в памяти Скрайбера, ведь я пишу на микровеленовых страницах, которые каждый день очищаю заново. На этих уничтоженных страницах я рассказал всю правду. Или, по крайней мере, ту правду, которую я знаю. Или, по крайней мере, старался говорить правду. Большей частью. Итак, микровеленовые страницы очищены, Скрайбер здесь, рядом со мной, и значит, первую часть не читал никто. Тот факт, что она была написана в кошачьем ящике Шрёдингера на орбите Армагаста, кошачий ящик — маленькая сверхнепроницаемая энергетическая оболочка, эллипсоид, удерживающий атмосферу. В нем есть система рециркуляции воздуха и воды, синтезатор пищи, койка, стол, скрайбер и капсула с цианидом, которая разобьется, когда будет зарегистрирован определенный случайный изотоп. Практически гарантирует, что вы не читали первых страниц. Но я не уверен. Странные вещи происходили тогда. Странные вещи происходят с тех пор. Я не берусь судить о том, читал ли кто-нибудь и прочтет ли кто-нибудь те или эти страницы. Так или иначе, но лучше я еще раз представлюсь. Я Рауль Эндимион. Моя фамилия происходит от покинутого университетского города на забытой богом планете Гиперион. Я специально взял в кавычки слово «покинутый», потому что именно в этом всеми забытом городе я познакомился со старым поэтом Мартином Селеном, древним автором запрещенной эпической поэмы песней. И там-то начались мои приключения. Слово «приключение» я употребил с долей иронии и еще в том смысле, что сама наша жизнь уже приключение. И хотя мое странствие началось как настоящее приключение, с попытки, причем успешной, спасти 12-летнюю Энею от всей мощи Священной Империи и доставить ее живой и невредимой на далекую старую землю, оно растянулось на целую жизнь. И в этой жизни была любовь, была утрата и было чудо. Как бы то ни было, в то время, о котором я рассказываю, в ту неделю, когда умер папа, когда умер старый архитектор, когда Энея невесело отметила в изгнании свое 16-летие, мне было 32 года. Я был все так же высок, все так же крепок, все так же любил охотиться, иногда подраться и еще смотреть, как командуют другие. Был все так же неопытен и только балансировал на краю пропасти, но еще не влюбился навеки в девочку, которую оберегал как младшую сестренку, и которая, как мне показалось, тот вечер стала уже взрослой женщиной. Не сестрой, но другом. А еще я должен сказать, что все, что я здесь описываю, события в Священной Империи, убийство Поля Дюре, извлечение из камня Радаманты Немез, мысли отца Федерико де Сои, не литературная версия, не экстраполяция и не вымысел, нет. Это совсем не то, что было в романах древних авторов, современников Мартина Селена. Я это знаю. Знаю, о чем думал отец де Сои. Знаю, как выглядел в тот день советник Альбеда. Знаю не потому, что я всеведущ, но лишь благодаря событиям и откровениям, которые подарили мне доступ к всеведению. Вы все поймете позже. По крайней мере, я надеюсь, что поймете. Простите мне это очередное неуклюжее выступление. Человек, личность которого была воспроизведена в Кибриде, отце Энеи, поэт Джон Китс, писал в прощальном письме к своим друзьям: «Я всегда откланивался неуклюже». Вот так и я. Неважно, прощальный это поклон или приветственный, как сейчас. Итак, я возвращаюсь к своим воспоминаниям и прошу вас быть снисходительными, если они покажутся несколько сбивчивыми и не совсем понятными. 3 дня и 3 ночи после 16-го дня рождения Энеи завывал ветер и клубился песок. И все это время девочка отсутствовала. За минувшие 4 года я привык к ее отлучкам, так она их называла, и уже не изводил себя так, как в первое ее исчезновение. Но в этот раз я беспокоился сильнее обычного. Из-за смерти старого архитектора все 27 учеников и 60 с лишним человек обслуги в лагере среди пустыни, старый архитектор называл его Талиесин Уэст, пребывали в тревоге и в смятении. К тому же всех нервировала песчаная буря, она всегда всех нервирует. Люди семейные, обслуга, жили неподалеку, в одном из тех каменных строений, которые мистер Райт велел своим ученикам возвести к югу от главного здания. Лагерь очень напоминал форт. Наружные стены, внутренние дворы и крытые переходы. Во время песчаной бури по ним очень здорово было перебегать из дома в дом. Но каждый, пусть даже самый удачный день, прожитый без солнца или без Энеи, приносил мне все больше тревоги и беспокойства. И каждый день по нескольку раз я приходил к ее хижине. Она отстояла дальше всех от основного комплекса, почти в 1/4 мили к северу, если идти в сторону гор. И каждый раз, приходя, я не заставал ее. Дверной полог не был привязан, а на столе лежала записка, в которой она просила меня не беспокоиться, сообщала, что это просто очередная ее экспедиция и что воды она взяла достаточно. Я все равно беспокоился, но с каждым посещением все больше и больше восхищался ее домом. 4 года назад, когда мы с ней прибыли сюда на катере, украденном с боевого корабля Ордена, оба разбитые, обессиленные, обожженные, я уж не говорю об искалеченном андроиде в автохирурге, старый архитектор и его ученики приняли нас очень тепло и сердечно. Мистера Райта даже не удивило, а если и удивило, он сумел это скрыть, что 12-летний ребенок переходил через портал с планеты на планету ради того, чтобы найти его и попроситься к нему в учение. Помню, как в первый же день старый архитектор спросил Энею, что она знает об архитектуре. «Ничего», — тихо ответила она, — «кроме того, что вы тот, у кого я должна учиться». Очевидно, ответ оказался правильным. Мистер Райт рассказал ей, что всем своим ученикам, прибывшим на Землю еще до Эней, как выяснилось, их было 26, он давал задание спроектировать и построить себе в пустыне жилище. Старый архитектор предложил ей строительные материалы — брезент, камень, цемент, немного драгоценной древесины. Но что из этого сотворить, Энея должна была придумать сама. Прежде чем Энея взялась за работу, мне это было легче, я просто разбил палатку рядом с лагерем. Мы осмотрели постройки других учеников. Выяснилось, что почти все они спроектированы по типу шатров, довольно прочные, иногда с претензией на стиль, но вряд ли могут служить защитой от песка, дождя и сильного ветра. Мы не увидели ничего запоминающегося. 11 дней трудилась Энея над своим жилищем. Я помогал ей, таскал тяжести, копал ямы, а Беттик в то время лежал в автохирурге. Но проект девочка полностью разработала сама, да и большую часть работы проделала тоже самостоятельно. И в результате получился замечательный дом. Сначала Энея выкопала глубокую яму. Она хотела, чтобы большая часть жилища располагалась ниже уровня земли. Затем из гладких каменных плит выложила пол. Тщательно подогнав камни, чтобы не осталось никаких щелей, она застелила пол яркими ковриками и попонами, которые выменила на индейском рынке в 15 милях от лагеря. Потом Энея возвела каменные стены — на метр в высоту, изнутри казалось, что они выше. Она использовала ту самую технику грубой пустынной кладки, в которой мистер Райт сложил стены лагеря. Не знаю, как ей это удалось, ведь тогда она еще не слышала уроков старого архитектора. Сначала Энея собирала камни. Она находила их в пустыне, в небольших ручейках и сухих руслах неподалеку от лагеря. Камни были всех размеров и цветов. Багровые, черные, ржаво-красные и темно-коричневые, а на некоторых были петроглифы или окаменелости. Закончив собирать камни, Энея соорудила деревянную опалубку и уложила самые большие камни гладкой стороной внутрь. Затем она несколько дней под палящим солнцем выгребала из сухого русла песок, возила в тачки к месту строительства, замешивала цементный раствор и заливала им камни. У нее получилась грубая кладка, камень в бетоне, пустынная кладка, как называл это мистер Райт. Но выглядело все непривычно, причудливо и прекрасно. Неровные разноцветные камни проступали из бетона, вся поверхность была покрыта живописными изломами. Стены получились достаточно толстыми, чтобы днем не пропускать жар пустыни, а ночью удерживать драгоценное тепло. Ее жилище было куда более продуманным, чем казалось с первого взгляда. Прошли месяцы, пока я, наконец, полностью оценил все архитектурные тонкости. Итак, вы откидываете брезентовый полог и, пригнувшись, входите в прихожую. Затем спускаетесь по трем широким ступеням винтовой лестницы и оказываетесь у деревянной арки в каменной стене. Это вход в комнату. Так вот... Наклонный петляющий коридор — своего рода воздушный шлюз, заслон от песка и зноя пустыни, а полог на входе, брезентовое полотнище внахлёст, усиливает эффект. Комната, которую Энея называла главной, размером была всего 3 на 5 метров, но казалась гораздо больше. У стены высокий каменный стол, вокруг стола встроенные скамьи. У северной стены самый настоящий очаг, рядом, в нишах, еще скамьи. И настоящий, встроенный в стену дымоход, который нигде не соприкасался ни с деревом, ни с брезентом. Там, где кончалась каменная кладка, примерно на уровне глаз, если сидеть на скамье, во всю длину северной и южной стены Энея сделала защищенные экранами окна. При желании их можно было наглухо задраить изнутри брезентом или прикрыть скользящими деревянными ставнями. Из стекловолоконных реек, найденных в груди лагерного хлама, Энея соорудила каркас для брезентового потолка. Правильные арки, резкие пики, своды, как в кафедральном соборе, и таинственные глубокие ниши. Она устроила себе самую настоящую спальню, куда можно было пройти из гостиной, поднявшись на две ступени и повернув при этом на 60 градусов. Напротив входа у стены стоял огромный валун. Он был здесь еще до постройки дома. Водопровода не было, мы все пользовались общими душевыми и уборными. Но Энея сложила из камня очаровательный маленький бассейн прямо рядом с кроватью, лист фанеры с матрацем и подушками. И несколько раз в неделю нагревала воду на общей кухне и таскала ее ведро за ведром в свое жилище, чтобы принять ванну. Свет, проникавший сквозь брезентовые стены и потолок, был тепло-розовым на рассвете, масляно-желтым в полдень и оранжевым вечером. Кроме того, Энея специально расположила дом так, чтобы цереусы, кустарники и кактусы в разное время суток отбрасывали на брезентовые стены разные тени. Да, славно это было жилище. И щемяще пустое, когда моя девочка уходила куда-нибудь. Я уже говорил, что после смерти старого архитектора его ученики и обслуга пребывали в смятении. Возможно, точнее было бы сказать, в растерянности. За трое суток, пока Энея отсутствовала, я вдоволь наслушался причитаний. Все-таки 90 человек. Вместе они не сходились, даже за едой. Мистер Райт не любил больших скоплений народа. Паника нарастала с каждым днем, и не последнюю роль тут играло отсутствие Энеи. Она была самой младшей ученицей в Талии Сине, и вообще самой младшей, но все уже привыкли спрашивать ее совета и прислушиваться к ее словам. За одну неделю они потеряли своего наставника и своего лидера. На четвертое утро после ее дня рождения кончилась песчаная буря, и Энея вернулась. Я привычно бегал трусой, как всегда, сразу после рассвета, и заметил ее издалека. Она шла по пустыне со стороны гор. Темный силуэт в утренних лучах, тоненькая фигурка с короткими волосами, сияющими как нимб. И в эту секунду я вспомнил, как впервые увидел ее на Гиперионе, в долине гробниц времени. Заметив меня, она усмехнулась. «Эй, Буль!» — крикнула она. Старая шутка, которую она еще ребенком вычитала в какой-то книге. «Эй, скаут!» — прокричал я в ответ на том же шутовском жаргоне. Мы остановились в 5 шагах друг от друга. Мне безумно хотелось броситься к ней, прижать ее к себе и умолять, чтобы она больше не исчезала. Но я сдержался. Кактусы чолия и кусты полыни отбрасывали длинные тени. Щедрые утренние лучи омывали нашу смуглую кожу оранжевым сиянием. «Как настроение в отряде?» — спросила Энея. Судя по виду, она все 3 дня голодала. Она всегда была худенькая, но сейчас ребра прямо-таки выпирали под тонкой хлопчатобумажной футболкой. Ее губы пересохли и потрескались. «Они взбудоражены?» «Ходят под себя кирпичами». Все эти годы я избегал солдафонских шуток в разговоре с ребенком, но ей ведь уже 16. А кроме того, порой она употребляла такие словечки, которых не знал даже я. Энея усмехнулась. Солнце позолотило светлые пряди в ее коротких волосах. «Ну, думаю, для архитекторов это не вредно». Я потер подбородок. «Пора бриться, уже отросла щетина». «Серьезно, детка? Они более чем взбудоражены». Энея кивнула. «Ага. Они не знают, что делать и куда податься». Она прищурилась и посмотрела на лагерь. Беспорядочное нагромождение камней среди кактусов. На невидимых окнах играли блики. «Давай соберем всех в музыкальном павильоне и поговорим». И, не дожидаясь ответа, Энея быстро зашагала к Талиесину. Так начался наш последний день на Земле. Я слышу свой голос в скрайбере и вспоминаю, что как раз на этой фразе надолго замолчал. Я хотел рассказать тогда все об этих 4 годах изгнания на Старой Земле, о каждом ученике, о каждом в Талиесинском братстве, о старом архитекторе, о его причудах и мелочных придирках, о его блестящих идеях и детской восторженности. Я хотел записать все наши разговоры с Энеей за эти 48 местных месяцев, которые, чему я не переставал изумляться, в точности соответствовали стандартным месяцам гегемонии. Хотел рассказать, как постепенно приходило ко мне понимание ее невероятных способностей. Наконец, я хотел рассказать обо всех своих вылазках, о кругосветном путешествии на катере, о долгой, полной приключений поездки на автомобиле по Северной Америке, о том, как мне попадались в пути другие группки людей, объединившиеся вокруг кибридов великих личностей прошлого, чего стоила одна только община кибрида Иисуса из Назарета в Новой Палестине. Но, услышав на скрайбере свое молчание, я вспомнил, почему не стал об этом рассказывать. Я уже говорил, что пишу эти слова в кошачьем ящике Шрёдингера на орбите Армагаста, в ожидании смерти. Как только сработает детектор, в воздух будет запущен цианид. Смерть будет быстрой, почти мгновенной. И я должен успеть рассказать вам нашу, мою и Энеи, историю. Я спешу, поэтому стараюсь говорить лишь о главном, не отвлекаясь на мелочи. Поэтому скажу только, что эти 4 года на Земле достойны подробного описания. Если коротко, то 90 человек Талиесинского братства были разными, честными и не очень, и интересными, как все мыслящие человеческие существа, каждый со своей историей. Да, они достойны отдельного рассказа. Как и мои путешествия в катере и в фургоне Вуди 1948 года, который одолжил мне старый архитектор. При желании об этом можно написать настоящую эпическую поэму. Но я не поэт. Я как следопыт возвращаюсь к прошедшим дням, и сейчас моя цель — проследить путь Энеи, проследить, как она выросла и стала мессией, и не идти по другим следам. И так я и сделаю. Старый архитектор всегда называл наше поселение «привалом в пустыне». Большинство учеников именовали его Талиесином, что по-валийски означает «сияющее чело». Мистер Райт был родом из Уэльса. Я долго пытался вспомнить планету под названием Уэльс, пока до меня не дошло, что старый архитектор жил и умер задолго до эры космических полетов. Энея чаще всего называла поселок Талиесин-Уэст, из чего следовало, даже для таких тупых, как я, что где-то должен быть Талиесин-Ист. Когда 3 года назад я спросил ее об этом, Энея объяснила, что настоящий мистер Райт построил свой первый Талиесин в начале 30-х годов 20 века в Спринг-Грин в штате Висконсин, Штат — территориальная единица в бывшем североамериканском государстве, которое называлось Соединенные Штаты Америки. А когда я спросил Энею, походил ли тот Талиесин на нынешний, она ответила. «Не очень. В Висконсине было несколько Талиесинов, и почти все они сгорели. Вот почему мистер Райт построил здесь столько бассейнов и фонтанов. На случай пожара». «Значит, он построил первый Талиесин в 30-х годах?» Энея покачала головой. «В 32-м он основал Талиесинское братство. Но сам он рассматривал это главным образом как возможность использовать бесплатный труд своих учеников и для того, чтобы воплотить мечту, и для того, чтобы не умереть с голоду во время депрессии». «А что такое депрессия?» «Экономический спад в древних капиталистических государствах. Вспомни, в те времена экономика не была по-настоящему универсальной и зависела от частных коммерческих структур, называемых банками, от золотых запасов и от реальной стоимости денег, железных монет и кусочков бумаги, которые, как тогда полагали, имели определенную ценность. Короче говоря, массовая галлюцинация. А в 30-е годы галлюцинация обернулась кошмаром. О, боже. Вот именно. Как бы то ни было, задолго до этого, в 1909 году, мистер Райт, будучи уже не первой молодости, бросил жену и 6 детей и сбежал в Европу с замужней женщиной. Я ошарашенно заморгал. Представить, что у 80-летнего старого архитектора был бурный роман, закончившийся столь скандально, было довольно трудно. Еще я никак не мог понять, каким образом вся эта история связана с моим вопросом про Талиесин Ист. «Когда он вернулся сюда с той, другой женщиной», заметив, как внимательно я ее слушаю, она и улыбнулась, «он начал строить первый Талиесин в своем родном Висконсине для мамочки». «Для своей матери?» Я окончательно запутался. «Для мамочки Бортвик, миссис Ченни, для другой женщины». «Ой». Перестав улыбаться, она продолжила. «Скандал лишил его работы, сделал его здесь, в Штатах, настоящим изгоем. Но он выстроил Талиесин и начал все с нуля, пытаясь отыскать новых заказчиков и покровителей. Его первая жена, Кэтрин, не желала давать ему развод. Газеты... Ну, так назывались базы данных, которые наносились на бумагу и регулярно распространялись. Лакомились сплетнями и раздували скандал, не позволяя ему затихнуть. Во время разговора мы прогуливались по внутреннему дворику. Помню, как раз в этот момент мы остановились у фонтана. Меня всегда изумляло, сколько всего знает этот ребенок. «А потом», — продолжила Энея, 15 августа 1914 года один из рабочих в Талиесине сошел с ума, зарубил мамочку Бортвик, ее сына Джона и дочь Марту топором, сжег их тела, подпалил лагерь и, прежде чем проглотить ампулу с ядом, убил еще 4 друзей и учеников мистера Райта. Лагерь сгорел дотла. «Боже мой!» — прошептал я, оглянувшись на столовую, где кибрит старого архитектора обедал вместе с самыми старшими учениками. Он никогда не сдавался. Через несколько дней, 18 августа, мистер Райт объезжал искусственное озеро близ Талиесина. Плотина не выдержала, и его смыло в реку. Вопреки всему, он выплыл, а через пару недель начал строить заново. Тут мне показалось, я понимаю, что она хочет сказать. «А почему же мы не в том Талиесине?» — спросил я, когда мы побрели по пустынному дворику, удаляясь от журчащего фонтана. «Хороший вопрос», — Энея покачала головой. «Боюсь, на этой восстановленной земле его не существует. Хотя для мистера Райта тот Талиесин значил очень многое. Он умер здесь, в окрестностях Талиесин-Уэста, 9 апреля 1959 года. Но похоронен он был в том Талиесине, в Висконсине». Я резко остановился. Мысль о том, что старый архитектор смертен, Раньше никогда не приходило мне в голову и теперь вызвало смутное беспокойство. Здесь, в изгнании, все было таким спокойным, неизменным, но сейчас Энея напомнила мне, что всему и всем когда-нибудь приходит конец. Или точнее, приходил конец, пока церковь не подарила человечеству крестоформы и вместе с ними воскресение плоти. Впрочем, никто в нашем братстве, а, возможно, вообще никто на этой похищенной земле не желал принимать крестоформ. Этот разговор состоялся 3 года назад. Сегодня утром, через неделю после смерти Кибрида старого архитектора, мы были готовы встретить неизбежный конец. Пока Энея принимала душ и приводила себя в порядок, я разыскал Абеттика, и мы с ним пошли известить всех о собрании в музыкальном павильоне. Синекожего андроида, кажется, нисколько не удивляло, что Энея, самая младшая из нас, приняла это решение. Последние несколько лет и Абеттик, и я молча наблюдали, как девочка постепенно становится лидером Талиесинского братства. С пустыря в дом обслуги, из дома обслуги на кухню, там я ударил в большой колокол, висевший над гостевым столом. Те ученики и работники, которых я не предупредил, наверняка услышат колокол и придут узнать, что случилось. Выйдя из кухни, я объявил о собрании в общей столовой, а потом заглянул еще в личную столовую мистера Райта, сейчас пустую, и в чертежную залу. Это было, пожалуй, самое любопытное помещение в лагере. Длинные ряды кульманов и столов под наклонной брезентовой крышей. Утренние лучи сочились сквозь 2 ряда окон. Запах нагретого солнцем брезента был так же приятен, как щедрый желтый свет. Как-то раз Энея сказала мне, что именно из-за этого ощущения, будто работаешь в доме из света, ткани и камня, мистер Райт и переехал на запад, во 2-й Талиесин. В чертежной зале было с 10 учеников, все сидели без дела. Сейчас никто не работал, ведь не было больше старого архитектора, а без него с кем обсудить проект? И я сообщил, что Энея хотела бы собрать нас всех в музыкальном павильоне. Никто не возразил. Похоже, все приняли как само собой разумеющееся, что 16-летняя девочка просит 90 человек, и все старше нее, собраться в разгар рабочего дня. Более того, учеников обрадовало известие, что она вернулась и взяла заботу о них на себя. Из чертежной залы я направился в библиотеку, где провел столько счастливых часов, а потом заглянул в конференц-зал, освещенный 4 встроенными в пол света панелями, и сообщил о собрании всем, кого застал там. Крытый переход привел меня в театр. Там старый архитектор по субботам показывал фильмы. Стоило мне туда заглянуть, как меня тут же начинал разбирать смех. Обстановка была весьма торжественная. Толстые каменные стены, крыша, наклонный пол, покрытый потертым красным ковром, фанерные скамьи с красными подушками, сотни белых рождественских гирлянд на потолке. Когда мы с Энеей только прибыли в Талиесин, мы были изумлены, узнав, что старый архитектор требует, чтобы ученики и их родственники одевались к обеду, причем исключительно в старинные смокинги с черными галстуками, совсем как в исторических голофильмах. Женщины непременно должны были надеть старинное вечернее платье. Те, кто путешествует через порталы или гробницы времени, не захватил с собой вечерний костюм, снабжались одеждой из собственных запасов мистера Райта. В первую же субботу Энея вместо выданного ей вечернего платья надела к обеду черный смокинг, белую рубашку и черный галстук. Посмотрев на весьма выразительную физиономию старого архитектора, я ни на секунду не усомнился. Сейчас он неминуемо вышвырнет нас из братства и изгонит в пустыню. Но возмущение на его лице почти сразу же сменилось улыбкой, а через несколько секунд он уже весело смеялся. С тех пор он ни разу не просил Энею надеть что-нибудь другое. После официальных субботних обедов мы слушали музыку или смотрели кино. древние фильмы, снятые на пленку, которые крутил специальный аппарат. Это было все равно, что наслаждаться пещерным искусством. И мне и Энее нравились фильмы, которые подбирал мистер Райт. Пленки 20 века, многие еще черно-белые. И по причине, которую он никогда не объяснял, старик предпочитал смотреть их с титрами, прыгавшими на экране. Сегодня театр был пуст, рождественские гирлянды погашены. Я поспешил дальше, из комнаты в комнату, из здания в здание, созывая учеников, рабочих и всех, кто попадался мне на пути, пока не встретил у фонтана Абеттика. А тогда мы присоединились к толпе и двинулись к музыкальному павильону. В павильоне был большой, просторный зал с широкой сценой и шестью рядами зачехлённых кресел, по 18 в каждом ряду. Стены обшиты панелями красного дерева. Старый архитектор вообще любил красный цвет. На застеленной красным ковром сцене рояль и несколько цветов в катках. Над головой, на каркасе из стальных прутьев и деревянных балок, белый брезент. Энея рассказывала, что после смерти первого мистера Райта брезент заменили на пластик, хлопот меньше. Но когда пришел наш мистер Райт, пластик убрали, убрали и стекла в чертежной зале, и вновь вернулся приглушенный свет, сочившийся сквозь белую ткань. Мы с Абеттиком остановились у дальней стены. Пришедшие тихо переговаривались, занимали места, кто-то остался стоять в проходе. Когда Энея, раздвинув занавес, выбежала на сцену, все разом умолкли. Акустика в музыкальном павильоне мистера Райта была хорошая, а Энея и без того обладала способностью говорить, не повышая голоса, но так, чтобы ее слышали все. «Спасибо, что пришли. Я думаю, мы должны поговорить». С пятого ряда тут же поднялся Джефф Питерс, один из старейших учеников. «Ты уходила, Энея? Снова в пустыню?» Девочка кивнула. «Ты беседовала с львами, тиграми и медведями?» Никто не захихикал, не зашушукался. Вопрос был задан вполне серьезно, и все 90 человек столь же серьезно ожидали ответа. Здесь я должен кое-что объяснить. Все началось с песней Мартина Селена, написанных больше 200 столетий назад. Повествование о паломничестве на Гиперион, о Шрайке, о битве человечества с техноцентром объяснялось, как первые киберпространственные сети превратились в планетарные инфосферы. В эпоху гегемонии искины техноцентра, используя нуль-порталы и мультилинии, объединили сотни инфосфер в единую, тайную, межзвездную инфосферу, названную мегасферой. Но, согласно песням, отец Энеи, кибрид Джона Китса, добрался в бестелесной форме до центра мегасферы и обнаружил, что существует еще одна, большая инфосфера, протянувшаяся, возможно, за пределы нашей галактики, метасфера, в которую даже эскины не рискуют заглядывать, поскольку она полна медведей, тигров и львов. Это слова эскина Уммана. Эти самые существа, или интеллекты, или боги, кто их разберет, 1000 лет назад похитили Землю и перебросили сюда, пока ее не успел уничтожить техноцентр. Эти вот львы, тигры и медведи были незримыми стражами нашей планеты. Никто из братства никогда не видел ни одну из этих сущностей. Никто с ними не говорил, никто не имел твердых доказательств их существования. Никто, кроме Энеи. «Нет», — ответила девочка, — «я с ними не разговаривала». Она опустила глаза, словно смутившись. Она вообще всегда очень сдержанно говорила на такие темы. «Но мне кажется, я слышала их». «Они говорили с тобой?» — спросил Джефф Питерс. В зале повисла тишина. «Нет, этого я не сказала. Я просто слышала их. Совсем немного. Это как если бы вы случайно подслушали чей-то разговор за стенкой». Многие заулыбались. Толстыми в домах Талиесинского братства были только наружные стены, а перегородки между спальнями исчезающе тонкие. «Ладно», — сказала с первого ряда Бетс Кимбл, наша шеф-повар, дородная, рассудительная женщина. «Расскажи нам, о чем они говорили». Энея подошла к самому краю, покрытой красным ковром сцены, и оглядела собравшихся. «Сейчас скажу. У нас не будет больше продуктов и товаров с индейского рынка. Он исчез». Казалось, в павильоне взорвалась граната. Когда гомон немного стих, вперед выступил Хасан, один из самых сильных строительных рабочих. «Что значит исчез? Где мы будем доставать еду?» Для паники имелись все основания. При первом мистере Райте в 20 веке лагерь братства в пустыне располагался километрах в 50 от крупного города Феникс. В отличие от висконсинского Талиесина, где во времена депрессии ученики сами выращивали злаки на плодородных землях, попутно работая на строительстве мистера Райта, этот лагерь полностью зависел от Феникса. Ученики ездили туда за продуктами и прочими необходимыми вещами, они выменивали их или покупали на бумажные деньги. Старый архитектор всегда полагался на щедрость клиентов и жил в долг, из месяца в месяц. Но рядом с нашим лагерем никаких городов не было. Единственная дорога, две засыпанные гравием колеи, уходила на запад, в пустоту. Я это знал, ведь я облетал окрестности на катере и обследовал на автомобиле. Но километрах в 30 от лагеря еженедельно собирались индейцы, и мы выменивали на разные безделушки, провизию и подручные материалы. Так было задолго до нашего с Энеей прибытия на землю, и, видимо, все обитатели Талиесина считали, что так будет всегда. «Чьи-то значит исчез?» — хрипло повторил Хасан. «Куда подевались индейцы? Они что, все были кибридами, как мистер Райт?» Энея повела рукой. Я уже привык к этому жесту, аналогу буддийского выражения «му», которое в определенном контексте может быть переведено как «не задавай вопросов». «Рынок исчез потому, что он нам больше не нужен», — сказала Энея. «Индейцы были вполне настоящие — навахо, апачи. Но они живут своей жизнью, у них свой эксперимент. С нами они торговали из любезности». Все загомонили, многие что-то злобно выкрикивали. Когда шквал недовольства поутих, Бетс Кимбл спросила. «И что нам делать, девочка?» Энея села на край сцены, не желая отделять себя от остальных. «Братство больше не существует. Этот этап нашей жизни завершен». «Неправда!» — прокричал с глубины зала молодой ученик. «Мистер Райт вернется! Он же кибрид, вспомните! Искусственный человек, техноцентр или медведи, львы и тигры. Кто бы его ни сотворил, они вернут его нам!» Энея покачала головой, печально, но решительно. «Нет, мистер Райт ушел. Братства больше не существует. Без пищи и материалов, которые издалека привозили индейцы, лагерь в пустыне не протянет и месяца. Мы вынуждены уйти». «Куда, Энея?» — тихо спросила Пере, одна из самых молодых учениц в Талиесине. Пожалуй, именно тогда я впервые понял, что все эти люди целиком полагаются на молодую женщину, которую я до сих пор считал ребенком. Когда старый архитектор был рядом, читал лекции, вел семинары, устраивал дискуссии в чертежной зале, возглавлял вылазки в горы, требовал для себя уединения и лучшей пищи, отношение к Энее как к лидеру было не столь явным, но теперь все стало очевидным. «Да», — поддержал кто-то из середины зала. «Куда, Энея?» Она развела руками. Тоже привычный жест. «Вы должны сами ответить на свой вопрос». «Есть два варианта», — сказала она. «Каждый из вас пришел сюда либо через портал, либо через гробницы времени. Вы можете вернуться через тот же портал». «Нет». «Как?» «Никогда. Лучше умереть». «Нет, орден выследит нас и убьет». Все кричали одновременно. Их слова выражали глубинный ужас. Я чувствовал запах страха. Такой запах исходил от животных, попадавшихся в мои капканы на Гиперионе. Энея подняла руку, и все умолкли. «Вы можете вернуться через порталы в Священную Империю или остаться на Земле, но тогда вам самим придется заботиться о себе». Многие облегченно вздохнули. Выходит, можно не возвращаться. Я их понимал. Для меня Орден тоже стал кошмаром. По крайней мере, раз в неделю я просыпался в холодном поту. Мне снилось, что я возвращаюсь. «Но если вы останетесь», — продолжила девочка, все так же сидя на краю сцены, «вы окажетесь в одиночестве. У людей, которые здесь живут, свои эксперименты, свои проекты. Вы здесь не нужны». В зале вновь поднялся шум, но Энея словно ничего не замечала. «Если вы останетесь здесь», — спокойно продолжала она, «вы потеряете все, чему научил вас мистер Райт, и то, чему вы научились сами. Земле не нужны архитекторы. Ну, сейчас не нужны. Мы вынуждены вернуться». «А ордену они нужны?» — ехидно поинтересовался Джефф Питерс. «Например, чтобы строить их проклятые церкви». «Да», — кивнула Энея. Джефф стукнул кулаком по спинке кресла. «Но они схватят нас и убьют, как только узнают, кто мы, откуда мы». «Да», — повторила Энея. «И ты возвращаешься, девочка?» — спросила Бет Скимбл. «Да», — в третий раз сказала Энея и соскочила со сцены. Все встали, громко переговариваясь с соседями. Джефф Питерс высказал то, что думали все 90 человек. «А мы можем пойти с тобой, Энея?» Девочка вздохнула. «Нет, мне кажется, уйти отсюда все равно, что умереть или родиться. И каждый решит для себя этот вопрос сам». Она улыбнулась. «Или с очень близкими друзьями». Наступила тишина. «Рауль уйдет первым», — наконец сказала Энея. «Сегодня вечером. Один за другим каждый из вас сам найдет свой портал. Я помогу вам. Я последний уйду с Земли. Но уйду. Обязательно уйду, не позже, чем через 2 недели. Мы все должны уйти». Люди стали подходить к сцене, потянулись к девочке с коротко стриженными волосами. «Некоторые из нас еще встретятся снова. Я уверена, что некоторые из нас еще встретятся». В ее словах я услышал другое. Не все мы доживем до следующей встречи. «Ну что ж», — прогудела Бет Скимбл, обнимая Нею за плечи. «Продуктов у нас на прощальный пир хватит. Нынешний ужин вы запомните надолго. Как говорила моя мамаша, никто не путешествует на пустой желудок. Кто поможет мне на кухне?» Люди начали расходиться, группами, семьями, и все старались держаться поближе к Энее. В эту секунду мне очень хотелось схватить ее за плечи, встряхнуть хорошенечко и завопить. «Какого черта? Рауль идет первым, сегодня вечером! Да кто, черт побери, ты такая, что указываешь, когда мне уходить? И как ты думаешь меня заставить?» Но она была слишком далеко, и вокруг нее толпилось слишком много народу. А потому мне оставалось одно — с очень злобным видом плестись за толпой, медленно продвигавшейся к кухне. Энея оглянулась, высматривая меня поверх голов, и в ее глазах была просьба: «Позволь мне все объяснить». Я отвернулся. В сумерках она нашла меня в ангаре, который мистер Райт велел выстроить в полукилометре к востоку от лагеря. Вместо стен висели брезентовые полотнища, 4 мощные каменные колонны подпирали деревянную крышу. Этот ангар выстроили специально для катера, на котором мы с Энеей и Абеттиком прилетели на землю. Я откинул брезентовый полог и стоял у открытого люка катера, и тут я увидел Энею, которая шла ко мне по пустыне. У меня на запястье был комлок, браслет, который я не надевал уже больше года. Там хранилась почти вся память бортового компьютера, компьютера корабля-консула, и он здорово мне помог, когда я учился управлять катером. Сейчас он мне не был нужен. Память комлога загрузили в компьютер катера, да и сам я уже вполне освоился с управлением, но с ним все равно казалось как-то надежнее. Комлог проводил проверку всех систем катера, и, если можно так выразиться, что-то бормотал себе под нос. Энея остановилась в дверях, прямо под откинутым пологом. В косых лучах закатного солнца брезент казался багровым, и все вокруг было исчерчено длинными черными тенями. Я демонстративно отвернулся. «Как катер?» — спросила она. Бросив взгляд на комлог, я, не поворачиваясь, ответил. «Нормально». «Топлива достаточно?» Я все так же сосредоточенно изучал крышку люка. «Смотря куда лететь». Энея подошла ближе и взяла меня за руку. «Рауль». На этот раз пришлось на нее посмотреть. «Не сердись», — она улыбнулась. «Есть вещи, которые мы вынуждены делать». Я отдернул руку. «Иди ты ко всем чертям! И нечего за всех решать, что кому делать. Тоже мне, 16-летняя соплюшка, а туда же! А ты не думаешь, что есть вещи, которые некоторые из нас как раз и не вынуждены делать? С какой стати я должен куда-то лететь без тебя?» Я выскочил из ангара и решительно направился к своей палатке. Огромный багровый шар уходил за горизонт. В низких закатных лучах весь лагерь пылал, словно охваченный пожаром. «Рауль, стой!» Я нехотя оглянулся, и тут до меня вдруг дошло, насколько она измучена. Весь день она разговаривала, успокаивала, убеждала, объясняла. Прямо не братство, а какое-то гнездо вампиров, которые только ее энергией живут. «Ты сказал...» «Ну, сказал», — перебил я. И тут же понял, что веду себя как капризный ребенок. Смутившись, я снова отвернулся, делая вид, будто любуюсь последними красками заката. Несколько минут мы оба молчали, глядя, как сгущаются тени и тускнеет небо на западе. Сколько раз за эти 4 года мы с Энеей вместе смотрели на закат. Сколько долгих вечеров провели за разговорами под звездным небом пустыни. Неужели и впрямь? Этот закат — наш последний. Я невольно вздрогнул. «Рауль», — снова позвала Энея, когда сумерки сгустились, и мне стало холодно. «Пойдем со мной». Я не сказал «да», но я пошел за ней по каменистой осыпи, сосредоточенно глядя под ноги, чтобы не наступить в темноте на какую-нибудь юбку или на очередной кактус. Так мы и шли, пока не дошли до лагеря. Горел свет. Интересно, долго проработают генераторы? В главном резервуаре топливо на 6 дней, в запасном еще на 10. Индейского рынка нет, значит, запасы пополнить не удастся. 3 недели света и... Что дальше? Темнота, упадок, полная остановка строительства и неминуемая гибель нашего Талиесина. Я думал, мы направляемся к столовой, но мы миновали освещенные окна, за столами сидели люди, они о чем-то переговаривались, и все провожали взглядами Энею, меня они сейчас не замечали. А мы все шли мимо студии мистера Райта, мимо конференц-зала, мимо чертежной залы. Остановились мы только около мастерской. Она стояла на отшибе, специально для работы со всякими ядохимикатами и прочей гадостью. Последнее время я сюда не заглядывал. В дверях ждал Абеттик. Андроид улыбался, точно так же, как когда принес на день рождения Энеи шоколадный торт. Энея молча вошла в мастерскую и включила свет. На верстаке стояла маленькая лодка, не больше 2 метров в длину, похожая на заостренное с обоих концов зерно. Сверху она была затянута непромокаемой тканью, только у кокпита оставалось небольшое отверстие с тубусом, очевидно, для гребца. Рядом лежало весло с 2 лопастями. Я осторожно приблизился и провел рукой по корпусу. Гладкий фибропласт на жестком алюминиевом каркасе. Никто, кроме Абеттика, не смог бы это соорудить. Я негодующе глянул на андроида. Он кивнул. «Это каяк», — объяснила Энея. «Такие лодки очень давно делали на Старой Земле». «Видел я эти каяки. У мятежников с ледяного когтя были, помню, похожие». Энея пропустила мою реплику мимо ушей. «Абеттик сделал его для тебя по моей просьбе», — спокойно продолжала она. «Несколько недель он не выходил из мастерской». «Для меня?» — тупо повторил я, и меня пробрала дрожь. «Теперь понятно, что мне предстоит». Энея подошла ближе. Она стояла прямо под лампой, и темные круги под глазами казались еще темнее. Сейчас она выглядела гораздо старше своих 16 лет. «Понимаешь, Рауль, ведь плота у нас больше нет». Я знал, о каком плоте речь. О том, на котором мы пересекли множество планет и который был уничтожен во время схватки на Роще Богов. Он пронес нас сквозь ледяные пещеры Седьмой Дракона, сквозь пустыни Кумрияда и пески Хеврона, по океану Безбрежного моря. Да, я знал, о каком плоте речь. И догадывался, что для меня означает эта лодка. «Значит, я плыву обратно, тем же путем. «Другим. Вниз по реке Тетис. Через другие миры, через много других миров. Пока река не приведет тебя к кораблю». «К кораблю?» «Мы оставили поврежденный звездолет консула на неизвестной планете». Девочка кивнула, и на миг тени под глазами исчезли. «Нам нужен корабль, Рауль. Если можешь, пожалуйста, выполни мою просьбу. Спустись на каяке по реке Тетис, отыщи корабль и прилети на нем туда, где будем ждать мы с Абеттиком». «В пространство Ордена?» Меня охватил ужас. «Да». «А почему я?» Я посмотрел на Абеттика и тут же сам устыдился своих мыслей. «Зачем посылать человека, своего лучшего друга, когда есть андроид?» Я опустил глаза. «Путешествие будет опасным. Я верю в тебя, Рауль. Верю, что ты справишься. Верю, что ты найдешь корабль и вернешься к нам». Я невольно расправил плечи. «Ну ладно, нам надо вернуться к тому порталу, через который мы сюда прилетели?» «Нет, есть другой, ближе, на Миссисипи». «Ладно», — повторил я. «Над Миссисипи я летал, до нее отсюда около 2000 километров к востоку». «И когда выходим? Завтра?» Энея взяла меня за руку. «Нет», — устало проговорила она. «Сегодня. Сейчас». Я не возражал, не спорил. Ни слова не говоря, я взялся за нос каяка. Абеттик подхватил корму, Энея пристроилась посередине, и мы потащили треклятую лодку к катеру.